Конец. Первое. Нагорье в городе был в этот промозглый зимний день, тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей. Но наступающий враг еще робеет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью своей судьбы. По окраинам возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался ожесточенный треск и град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет. К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба. Враг осмелел, почувствовал силу и решимость. Бодро раздавался тяжкий глухой стук, от которого вздрагивала земля. За ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда, и, наконец, громовый разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная ружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к Патрасу, под французским флагом, стоявшему у набережной в карантинной гавани. Откуда-то донесся знакомый и волнующий, гнусавый, быстро бегущий, тревожный и печально требующий дороги рожок кареты скорой помощи. Стало жутко и на Патрасе. То страшное, что совершалось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим?» — послышались голоса в толпе, наполнявшей пароход. «С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут». И все стали врать напропалую, стараясь зачем-то напугать и себя, и других. Угля, говорят, нет. Команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть. Между тем уже темнело. И вот в пятом часу внезапно выскочил из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль. И у всех вырвался вздох облегчения. Консул приехал. Значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул с портфелем под мышкой выпрыгнул из автомобиля и побежал по сходням. За ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться огромная петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко. Автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами. Два часовых, два голубых солдатика в железных касках стояли с короткими ружьями на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними высокий, яростно запыхавшийся господин в бобровой боярской шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин заметно было повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его некогда дорогое, а теперь вытертое, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. Девочка напротив была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход. Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом также тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, Орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось всему конец. Чувствовалось, что дело сделано, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполне беззащитен от вваливающихся в него победителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убийство, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни. В городе не было ни одного огня. Порт был необычно пуст, казался беспредельным. Патрас уходил последним, разводил пары, чтобы уйти за ним только бокастый ледокол, одиноко стоявший на рейде среди льдин и черных прогалин воды. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь. Туманно-темная городская гора валилась назад. Потом шумно заклубилась вода из-под кормы. Мы круто обогнули мол с мертвым темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом. Конец. «Прощай, Россия!» — сказал я себе твердо.